План. В плане для инкубатора требовался контейнер. Хороший, просторный, из плотного пластика, способного хоть минимально сохранять тепло. Его зимний упер на кухне, заодно зарулил на склад, но ни термометров, ни гигрометров там найти не удалось. Так что возвращать Рамлу его часы он не собирался. Пусть тот сам суетится, если сообразит, где потерял. Уложив яйца на мягкую моховую выстилку, Зимний принялся искать обогревательный элемент, способный поддерживать температуру в 95 градусов. Что-то подходящее нашлось в лаборатории, но температура оказалась слишком высокой, и Зимний продолжил поиски. В вещах бойцов он углядел подогреватель для кружки. Сплошное баловство, но эта штуковина могла долгое время удерживать заданную температуру, и если договориться с Милзом, а Зимний умел договариваться, то такие подогреватели ему будут таскать в промышленных масштабах. Так что с теплом дело все-таки решилось. Теперь предстояло разобраться с влажностью. Тот Зимний не стал особо мудрить и упер из туалета пирса автоматический распылитель для освежителя воздуха и наскоро переделал его в опрыскиватель для мха. Программировалось это ерундовина элементарно и срабатывало теперь с протяжным «Ах!» раз в 3 часа, орошая мелкодисперсной водяной взвесью мох. Теперь нужно было найти того, кто станет присматривать за импровизированным инкубатором в том случае, если Зимнего обнулят, зашлют на миссию или отправят в криокамеру. Отряд Рамлу, увы, отпадал. На миссии они летали вместе с ним. Или ездили. Интересно, а пешком получится? Зимний устроился рядом с контейнером, мысленно составляя список доверенных лиц, но он кончился уже на первом пункте. Некому было доверить такую драгоценность, и с этим нужно было что-то делать. Но что? Например, найти на кого-нибудь компромат и заставить на себя работать? Или подсунуть инкубатор в какую-нибудь лабораторию и прописать как эксперимент? Или к Зимнему зашел Рамлу. «Отдай часы», — попросил он. «Это подарок». «Отдам в обмен на термометр и гигрометр», — сложил руки на груди Зимний. «А не охуел ли ты часом?» Почти ласково поинтересовался Рамлу и покосился на неопознанный контейнер в углу каморки Зимнего. «Ну не бомбу же он там собирает, честное слово». «Нет, но мне нужно». Зимний поманил Рамлу за собой и чуть приоткрыл крышку контейнера. «Ты охуел», — обреченно признал тот. «Если эти вылупятся и хоть кого-то из парней укусят, я тебя убью и не посмотрю, что ты супер». «Договорились, но из тебя термометр и гигрометр», — ткнул ему пальцем в грудь Зимний. «Блядь», — тяжело вздохнул Рамлу. «Отсосать тебе за щеку, не отсыпать». Вяло огрызнулся он, глянул на свои часы, зарытые в мху рядом с яйцами, и снова вздохнул. «Только термометр с гигрометром? И все?» «Обогревающий элемент, поддерживающий температуру в 95 градусов по Фаренгейту», — не стал скромничать Зимний. «И человека, который будет следить за инкубатором в случае, если меня отправят на миссию, обнулят или уложат в крио». Подумав, он добавил. «И еще шоколадку». «Сука». Прошипел сквозь зубы Рамлоу, сплюнул, словно бессмертный себе под ноги, и вышел вон. Но Зимний нисколько не сомневался, что уже завтра утром вернет Рамлоу часы, потому что тот привезет все, что у него потребовали, и даже чуточку больше. Ведь командир всегда делал больше, чем от него требовалось. Потому он и командир. А что ругается? Все командиры ругаются. Кто не ругается, тот плохой командир. Рамлоу вернулся в тот же день, ближе к полуночи, уставший и злой. Протянул Зимнему коробочку 2×2.5 дюйма с жидкокристаллическим экраном и кусок черного пластика со шнуром и штепселем. «Термогигрометр и греющий коврик для террариумов», — отчитался он. «А шоколадка?» — требовательно спросил Зимний. «Часы гони сначала». Зимний смерил его внимательным взглядом, приоткрыл контейнер, сунул ладонь в приятно теплый и влажный мох и выудил оттуда часы. Те исправно гоняли на круглом экранчике нужные ему показатели и выглядели совершенно нормально, несмотря на достаточно экстремальную для любой техники среду. «Держи». Зимний обтер часы о свой поддоспешник и протянул командиру. «Теперь шоколадка». Тот надел часы на левую руку, потыкал в кнопки, проверяя показатели, и только после этого достал из набедренного кармана шоколадку с цельным миндалем и протянул Зимнему. «С утра тренировка. Вывихнешь Милзу ногу, получишь того, кто будет присматривать за твоим инкубатором. Но нежно. Никаких необратимых повреждений». «Принято». Расплылся в улыбке Зимний, но Рамлоу почему-то новое выражение его лица не оценил. Отшатнулся и глянул с таким подозрением, словно у Зимнего рога расти начали, и одновременно с этим во рту несколько незапланированных рядов зубов. «Ага, но ты это... Помни, что я сказал». Попытался собрать разбегающиеся мысли в кучу Рамлоу. «Если твои змейки кого-то из моих покусают, я лично тебя пристрелю и не погляжу, что ты чужое имущество и на балансе числишься. Понял?» «Четко и ясно, командир», — расплылся в счастливой улыбке Зимний.